«А если не получится?» – спросил он. «Твои силы могут быть несовместимы с путем меча». «Значит, не получится», – улыбнулся я. «Я ведь всю жизнь так и учусь. Этот мир почему-то не предоставил мне какой-нибудь методички или учителя патриарших сил. Все сам, методом тыка. Тем не менее, шанс стать сильнее у меня есть. И очень даже неплохой. И что, есть причина так думать?» – спросил он немного задумчиво. «Вознесение тысяч», – продолжал я улыбаться, – но постаравшись сделать улыбку ироничной. 20 том в переводе Силанова. 12 глава. Их поступь сотрясает землю, их голос убивает разум, их меч разрывает пространство. Альтур падет, ибо к ним пришли ведьмаки. Вечером того же дня со мной связалась Камацуая, репортерша, которой я разрешил освещать свой поход в Малайзию. Я в тот момент играл с Рейкой Казуки в сетевое дополнение последней части шутера межсезонья от компании Маракайта, которая принадлежит Атома Акинари. Позвонила она прямо в самый напряженный для нас момент, так что, глянув, кто звонит, я просто сбросил звонок. Бой мы, в конечном итоге, все-таки слили, что и неудивительно, с такими-то напарниками. Что Казуки, что Рейка, особенно она, были теми еще нубами. Горестно развалившись в кресле, глядя на результаты боя, потянулся за телефоном. «Приветствую, Аматеру сама», — услышал я голос Камацу. «И тебе привет. Чего звонила та?» – спросил я. «Час назад закончили монтировать фильм», – ответила она. «Ждем вашего разрешения, чтобы пустить его в эфир». «А вы не спешили?» – произнес я, щелкая мышкой по никам игроков, просматривая их статистику. «Вы сказали сделать все в лучшем виде», – произнесла она чуть взволнованно. «Да и материал на третий фильм пришлось собирать чуть ли не с нуля. Все ушло на первые два». «Понятно. Вот черт. То-то этого типа было так сложно убить. Он 1.24 кило сделал. Перешли мне видео, завтра гляну». «Как скажете, Аматеру сама», — ответила она. «Если вам что-то не понравится, только скажите, все исправим. Обязательно». «Ладно, все, я сейчас немного занят, так что завтра с тобой свяжусь». «Всего хорошего, Аматеру сама», — произнесла она напоследок. «И тебе. Пока», после чего нажал на отбой. «Ладно, попробуем еще раз». «Ну что, мелкота», — произнес я, натянув гарнитуру на уши. «Готовы им отомстить? Давай уже быстрее», — услышал я голос Рейки. «И как вы в это часами играете?» — спросил Казуки. «Только попробуй сбежать», — произнесла Рейка с угрозой в голосе. «Я тебя, Синдзи, ты ведь вмажешь ему за это? Нельзя бросать команду, Казуки», — ответил я, нажимая на подбор новых противников. «Команда может разозлиться, и тебе станет грустно, очень грустно», — добавила Рейка. «Да, да, я с вами», — услышал я вздох парня. «Тогда поехали». На следующий день меня прямо с порога, ну то есть прямо у школьных ворот, атаковали друзья, тыча смартфонами с записью моего боя с Таюаки. И как выяснилось чуть позже, подобные записи разошлись уже по всей стране, точнее по всем аристократам страны. В соцсети никто ничего не выкладывал. И если моим друзьям было относительно плевать на случившееся, разве что подколками о проигрыше достали, то остальные аристо сходились на том, что бой оказался неполноценным и хорошо бы увидеть продолжение. Наглость еще та, но лично мне никто ничего такого не говорил, так что плевать. Понять их в принципе можно, запись моих реальных боев у них тоже была, и сравнение показывало очевидную вещь: оба бойца, и я, и Таюаки, сильно сдерживались. А так как хлеба и зрелищ хотят все, не только простолюдины, чувство, что вот-вот, еще немного и они увидели бы что-то интересное, было у всех. А увидеть хотелось очень даже. Это мне Тейджа по секрету сказал, а Рейден подтвердил. Что ж, скоро Камацу покажет им третий фильм про малайзийскую компанию. Думаю, удовлетворены будут, если и не все, то большинство. Само видео я пока только мельком, во время завтрака просмотрел, но даже так получилось эпично. А через неделю, собственно, грянул день X, точнее, вечер. По телеку я фильм не смотрел, так как нового там ничего не увидел бы, но соцсети просматривал. И да, реально грянул. Столько хайпа, криков и споров я давненько не видел. Буквально через час весь интернет был заполонен статьями, постами и нарезкой видеороликов на эту тему. Кто-то даже выложил скриншот видео, где я стою посреди поля трупов в столбе света. Момент такой был, это не фотошоп, просто это был именно момент, буквально на пару секунд из-за облаков выглянуло солнце и осветило мою тушку, но получилось красиво, будто я и правда посланник богини солнца. Впрочем, хватало и фотошопа, не только показывающего меня в положительном свете, Те же иностранцы изгалялись по полной. Впрочем, все было довольно мягко, в смысле приколы не переходили определенную черту. Мне, например, понравилась гифка, где зациклили момент, как я кувыркаюсь после очередного близкого взрыва. Русские, кстати, сделали и подписали словами из сказки про Колобка: «И от бабушки ушел, и от дедушки». Параллельно с этим, уже через 5 минут после окончания фильма, на меня посыпались звонки от людей, знакомых и не очень. Начиная от Кагами, которая возмущенно выговаривала мне за возмутительно агрессивные и неосторожные действия, и заканчивая от Аюаки, который был более лаконичен. «Ну ты и засранец, Шкет», — услышал я усмехающийся голос из трубки. «Надо бы нам устроить еще один спарринг, но в более тихой обстановке». Давать однозначного ответа на подобное предложение я не стал. Зачем мне этот спарринг, особенно в тихой обстановке? Ладно еще на публику сыграть, какие-то свои задачи выполнить, а так, впрочем, он виртуоз. Возможно, в будущем, в качестве тренировки можно и нечто подобное организовать. И ведь это было только начало, буквально первые часы после появления фильма. А на следующее утро у школы меня встречали не только Рейден, Тейджей Мамиа, но и Мизуки. Плюс человек 100 учеников, кучками стоявших то тут, то там и якобы занимающихся своими делами. Когда я подошел к друзьям, вперед выступила Мизуки, осмотрела меня, окружающих, после чего набрала в грудь воздуха и не то, чтобы выкрикнула, но произнесла очень громко: «Завидуйте великой мне, неудачники. У меня есть Аматеру, а у вас». Пауза была небольшая, но я все понял и подыграл, прикрыв ее рот ладонью. «МГМГМГМХ», промычала она довольно мило. «Некоторые слова лучше не произносить, юная леди», произнес я, не убирая руки от ее рта. Она, впрочем, тоже не спешила убирать мою руку. «МГМХ», мявкнула она что-то, после чего я убрал ладонь. «Это было круто», прокричала она, раскинув руки в стороны. «В одно лицо, в одно, мать его, лицо. Ты пои МГМХ, уе МГМХ, уделал их всех, засунул биту им в МГМХ, в душу. И это только тем, кому повезло». Глаза горят, руки летают вверх-вниз. Мизуки, как всегда, не стеснялась выражать свои эмоции. И это было приятно. Я, конечно, суровый циничный мужик, но и мне приятно, когда моей крутизной восхищаются. Особенно если это милашки вроде Мизуки. Да, пожалуй, другого выбора и быть не могло. Вышедший документальный фильм «Комацу» действительно взбудоражил народ. Шутка ли, у них на глазах один человек мгновенно уничтожил виртуоза и нескольких мастеров при поддержке шагоходов и нескольких тысяч бойцов, в том числе и в МПД. Да и те самые шагоходы ложились довольно бодро, про пехоту и говорить нечего. При этом видео не могло показать, насколько серьезно я в том бою пострадал. То есть для взгляда окружающих, суперубиватор просто уничтожил армию. Да, ему помогали, но на острие был именно я, и именно я сделал основную работу. Это Мизуки было плевать, а вот аристократическое общество пару дней находилось в довольно напряженном состоянии. Первые видео моих боев, спарринг с Таюаки, теперь это, люди не понимали, что происходит. То ли я поддавался, то ли у меня есть какой-то секрет, типа сверхартефакта, то ли еще что. А через пару дней все разложили по полочкам. То есть понятно, что многие сразу поняли, в чем тут подвох, но многие, не все. Я даже подумывал сам все пояснить, но не потребовалось. Все оказалось проще, чем думала основная масса народа. Даже тот факт, что я не кинулся в бой с Хигами, сразу нашел свое объяснение. Я просто ждал, когда мои враги соберутся в одну кучу, чтобы уничтожить всех разом. О том, что я просто побаивался лезть к Хигам, никто и не подумал. На видео не понять, что в последний момент меня просто переклинило. Ну и естественно, про подавитель тоже догадались. Поначалу еще сомневались, я ж не могу его бахиром напитывать. Да, есть и такие, которые не требуют постоянной подпитки, но они очень редки. С одной стороны, у Аматеру такой может быть, но почему тогда во время войны с Тойотами я пинал противников к тем, кто сидит с подавителем, а не вырубал врагов сразу? Значит, нет у меня такого артефакта. Но, слава богу, вскоре вспомнили, что помимо полноценных подавителей, есть и одноразовые. Еще большая редкость, чем не требующие подпитки бахиром, но это ведь Аматеру, у них может и быть. Потому и ждал, пока хиги соберутся в одну кучу, второго артефакта у меня может и не быть, да и заряжать его во время боя тот еще гемор. В общем, все сошлись на том, что я очень крут, но только вместе с нужными артефактами, которых даже у аматеру не может быть много. Ну, для армии простых бойцов еще очень опасен. Но, если у тебя есть два, а лучше три мастера, то со мной можно уже и на равных говорить. Главное, поля боя правильно подобрать, ну или хотя бы не давать подобрать мне. В теории, по мнению окружающих, со мной и один мастер может справиться, но это в теории, если этот самый мастер будет очень опытным. Вот в этом заблуждении я никого переубеждать не стал. Так-то они все правильно просчитали, но уж с одним-то мастером я в любом случае справлюсь. По большому счету меня все эти обсуждения и выводы не волновали. Вот будь я простым аристократом, тогда да, терпеть рядом с собой подобный неучтенный и крайне опасный фактор никто бы не стал. По беспределу, конечно, не стали бы выносить, я все-таки опасный фактор, но ослабить, а лучше подчинить, попытались бы многие. Но это обычного аристократа, я же был аматеру, императора, который в первую очередь и занялся бы моим вопросом, опасаться не стоило. Союзников хватало, хороших отношений тоже желающих поиметь ребенка патриарха было достаточно. В общем, я неплохо укрепил положение рода в стране. Теперь же аматеру никто и слабыми назвать не сможет. Да, за счет одного бойца, но, черт побери, какого, а в будущем. Короче, если кто-то и захочет уничтожить мой род, то делать это надо сейчас. Про отвлечение внимания тоже не стоит забывать. Документальный фильм Камацу мне в этом сильно помог, но проблема была в том, что одно единственное событие не поможет. Любопытные должны постоянно чем-то озадачиваться. Я потому и рассчитывал дать несколько поводов для обсуждения меня любимого, точнее, моего рода. Поэтому раскрытие Казуки надо форсировать. Акими, ну, это только после свадьбы, что, кстати, тоже сойдет за событие, но не очень важное. Так, дополнительный фоновый шум. Впрочем, и наложница, того же порядка события, но раз уж Атарашики считает, что это может сработать. И да, признаюсь, мне это нравится. Про меня говорят, мое имя гремит, я просто тащусь от всего того. Не самая лучшая характеристика для человека, но я никогда и не говорил, что идеален. Когда все идет хорошо, сильно повышается шанс на что-то плохое. Вот и мои беззаботные деньки не длились долго. Я бы не сказал, что человек, который хотел со мной встретиться, был однозначной проблемой, не знаю. Я просто не представлял, к чему может привести встреча с ним, но и игнорировать адвоката некоего Сакурая, а то и я не мог. Зашедший ко мне человек почему-то ассоциировался у меня с итальянцем. Чуть смуглый, строгий деловой костюм, короткая стрижка, лет 35 на вид. Тем не менее, он был немцем. Герхард Турнс, адвокат из Кёльна, представитель Сакурая Атои. Узнал я о нем далеко не сразу, как он появился, секретариат рода его около месяца мурыжил, но мужик оказался упорным. «Присаживайтесь, Герр Турнс», — указал я рукой на стул, стоящий напротив моего стола. «Благодарю, Аматеру-сан», — произнес он на чистом японском. «Что ж, если можно говорить на более знакомом языке, то почему бы и нет? Итак, внимательно вас слушаю», — произнес я, когда он сел. «Судя по тому, что вы все-таки изволили сообщить о вашем деле, речь идет о разделе какого-то имущества. Надеюсь, вы объясните, с какой стати мне что-то делить с этим вашим Сакурой Матой?» «Конечно, Аматеру-сан», — чуть кивнул он. Мужчина вообще выглядел довольно уверенно для той ситуации, в которой оказался. «Дело в том, что мой клиент, Сакурой Атой, не только владеет фамилией, которая когда-то была и у вас, он еще и является вашим родным братом. Вот же, главное, не материться. Думаю, вы и так об этом догадывались, раз приняли меня так быстро». «Разве что догадывался», — ответил я спокойно. «Сакураев не так уж и мало. Что ж, анализы крови, если хотите, мы готовы предоставить в любой момент», — кивнул он. «Лучше саму кровь», — произнес я. «С этим тоже нет никаких проблем», — подтвердил он. «Но, думаю, даже без анализов, я могу хотя бы обозначить, чего хочет мой клиент». «Обозначить можете», — улыбнулся я холодно. «Во-первых, Сакураэцу принадлежало несколько музеев. Насколько я знаю, вы уже оформили их на Сакурай Рейку, что, согласитесь, не совсем по закону. Мой клиент тоже имеет на них право. И да, сейчас я говорю именно о японских законах. Я был не в курсе, что у Эцу есть еще один сын», — пожал я плечами. «Но в этом вопросе я с вами, в принципе, согласен. Поймите правильно, Аматеру-сан, «Это не претензия», – произнес он с понимающей улыбкой. «Мой клиент знает, что его мать скрывала информацию о нем. Кстати, вклинился я, он вам не говорил, Сакурай Рафу имел представление о том, что у его жены есть еще один сын. Увы, подобной информацией я не владею», – развел он руками. «Что ж, прошу, продолжайте», – кивнул я едва заметно. «Благодарю». «Во-вторых, у Сакурай Цу имелась личная ячейка в Имперском банке Японии», – продолжил он. «Я проверил, доступа к ней никто не запрашивал, так что предположу, что вы о ней не знаете, но справедливости ради знать должны. Содержимое этой ячейки тоже стоит поделить между братом и сестрой Сакурой. Ну и в-третьих, сама Сакурай Рейка. Мой клиент претендует на опеку над девочкой как единственный официальный родной брат. Вы уж простите, уже давно не Сакурой. Условия этого взявшегося из ниоткуда брата очевидны. Точнее, было очевидно, что он потребует опеку над сестрой. Про банковскую ячейку я не знал, что, кстати, является проблемой, что еще знает этот брат, чего не знаю я. Знает ли он, например, про хранилище в Персии? Ну а про музей я вообще забыл. По факту, мне важна была только сестра, о ней я и думал в первую очередь. О некоем Сакурае я тоже думал, но до этого момента там было все непонятно. Брат, дядя, дедушка, однофамилец, я просто не знал, кто это. И самое поганое, узнать не получилось. Такое впечатление, что существует только этот немец, а Сакурай просто призрак. Но если он может предоставить кровь для анализов, получается, что братишка у меня самый что ни на есть настоящий. «Хочу кое-что уточнить», — произнес я, следя за лицом Турнса. «Сакурай, а то и мой старший или младший брат?» «Старший Аматеру-сан», — ответил он. «Сакурай Цу родила его еще до встречи с вашим отцом. Если вам это важно, то измены не было. И сразу уточню, про отца мой клиент ничего не знает. Сакурай Цу не оставила о нем никаких данных. Я так понимаю, а то и скрывается. Могу я уточнить, от кого?» Спросил я. «В первую очередь от вас», — ответил он. «И ведь не соврал. Прошу простить, если это покажется грубым, но вы слишком опасный человек для простолюдина, который готов с вами судиться, если что. У меня на этот счет несколько иное мнение, но клиент всегда прав, как говорится. В первую очередь, значит, учитывая, что о нем вообще крайне мало информации, Эцу скрывала его с самого начала. И раз так, он еще один ребенок, которого она фактически бросила. Ну просто замечательная мать. Кстати, а ведь я не раз обвинял ее в том, что она не готова родить Рафу третьего ребенка. Она же в ответ молчала. Получается, тут дело не в страхе умереть, а в банальной невозможности. А ради Рафу она рискнула, родив ему Рейку. То-то она к ней так привязана была. Хотя, в этом деле есть один очень важный вопрос. А была ли Цуба Хироюзером, когда рожала первого сына? В клане Каима уверены, что была. Сама она говорит о бонусах от маски. Кстати, маску они нашли вместе с Рафу. Получается, это Тато и точно не повелитель стихии. Еще один важный вопрос. Насколько часто Цу с ним виделась? Точнее, понятно, что не часто, вряд ли она могла незаметно навещать его каждую неделю, блин, да она даже Рейку навещала реже, но и полностью бросить сына она не могла, все-таки он носитель Каманта Куминамата. Собственно, меня интересует даже не то, как часто она с ним виделась, а то, какой информацией она с ним делилась, насколько этот гребаный Сакурай Ато и в курсе дела Ицу. Я допускаю, что вообще не в курсе, ну а если наоборот. Знает ли он о повелительстве его сестры, о прохранилище на дне океана? Насчет первых двух пунктов я не против, произнес я после некоторого обдумывания. Третье для меня неприемлемо. Хотите судиться, значит будем. Быть может, третий вопрос все-таки можно как-то урегулировать, спросил Турнс. Не, начал я, но не договорил, решив немного изменить ответ. Не с вами. Семейные дела я буду решать только с самим Атой. Полагаю, сейчас мне большего не добиться, кивнул своим мыслям Турнс. Что ж, в таком случае я начну подготавливать бумаги по первым двум пунктам и ждать, когда вы проведете анализы присланной вам крови. Так и сделаем, ответил я. Без анализов нам и говорить дальше смысла нет. В таком случае, поднялся он со стула. Приятно было с вами пообщаться. Всего хорошего. Мои контактные данные у вас есть. Если возникнут вопросы, я готов ответить на них в любой момент. Проследив за вышедшим из кабинета мужчиной, прикрыл глаза и чертыхнулся. Не было печали, так его растак этого итальянца, немца, и клиента его, 1000 якорей ему взад. сидел бы тихонечко в тени, восстанавливал Минамото, но нет же, лезет сука на свет, и что со всем этим делать? Нет, ну серьезно, старший брат, все, хватит, думать об этом пока бессмысленно, слишком мало данных, приказ уже отдан, и люди работают по этому направлению, так что остается ждать результатов, и кровь на анализ. Правда, я не сомневался в результатах этого самого анализа, но мало ли, вдруг это поможет разведке выйти на парня, мне же пока просто нечего делать, а значит и нервы себе портить не стоит. Лучше займусь чем-нибудь более приятным, например, днем рождения Казуки. В этом году он попросил провести праздник в Такусиме, чтобы отвлечь жителей города от маньяка-поджигателя, который буквально на днях спалил еще одно здание. Нам-то по большому счету плевать на это, но таким способом он хочет помочь начальнику полиции и мэру. Так почему бы и нет, мне все равно надо туда ехать за подарком. Спасибо, Синдзи-сан, улыбнулся Казуки. Да брось, усмехнулся господин. Ты бы лучше о празднике думал, а не о том, как помочь мэру. Это не будет лишним, пожал Казуки плечами. А в Такусиме, в принципе, и праздник проще устроить. Слишком уж ты серьезный, взлохматил ему голову господин. Ладно, пойду я. Потренируюсь перед сном, не, покачал господин головой, сегодня с тебя хватит, отдыхай, как скажешь, вздохнул Казуки. Не то чтобы он фанател от тренировок, но чем он сильнее, тем проще господину. Зайдя в свою комнату, Казуки первым делом сел за стол с компьютером. Было необходимо в очередной раз проверить, что происходит в группе, которую он не так давно создал, и в которой уже насчитывалось порядка 600 тысяч подписчиков. При том, что в Такусиме проживало около 750 тысяч жителей, это было очень много. Правда, там не только такусимцы подписывались, но это детали. Все было готово, без всяких почти, все. Осталось лишь обозначить день. В очередной раз представив, как все будет происходить, у Казуки задрожали руки. Пришлось приложить усилия, чтобы собраться. Подарок будет действительно от всего города, даже больше, чем от города, так как на специальный счет скидывали деньги не только такусимцы, точнее, такусимцы, но проживающие в других городах. Более чем 800 тысяч переводов, если брать уникальных пользователей, от 1 йены до 1000. На большие суммы они поставили запрет. Изначально Казуки сомневался, что это стоит делать, но теперь понимал, что в ином случае, им было бы трудно потратить полученные деньги. Ни одна ката настолько не стоит, новая, не антиквариат. Понятно, что были бы деньги, а куда их потратить найдется, но счета будут выложены все в той же группе Майничи, и тратить деньги просто чтобы потратить. Им и так пришлось остаток суммы раскидать по больницам, приютам и другим подобным местам. Чуть больше 600 миллиардов йен, 60 миллионов рублей. Такая сумма реально была избыточной, можно даже сказать, проблемно. Впрочем, проблем в этом деле и без этого хватало. Начиная от организации всего дела, заканчивая такой банальщиной, как создание меча, а про секретность вообще лучше промолчать. Казуки мог лишь догадываться, сколько эта самая секретность стоила Монтарасану нервов. Он ведь не только своих людей задействовал, но и Танаку, гендиректора Шидотэмару, который для этих нужд целый временный отдел создал. Такусимские аристократы тоже принимали активное участие как в целом, так и поддержание секретности в частности. Бывали моменты, когда Казуки становилось неуютно от того, какие силы он задействовал ради банального в целом дела. Скоро, очень скоро все закончится. Казуки и все те, кто впрягся в это дело, смогут выдохнуть. Господин получит нужный ему меч, а такусимцы праздник. Так, спокойно, надо успокоиться. Ну же руки, хватит дрожать. Глава 12. Все, что вывозили из затопленного хранилища, складывали в одном большом помещении под поместьем Аматеру в Такусиме. Изначально это помещение не было предназначено для хранения ценностей и тем более не относилось к сейфовому комплексу, где места для такого количества вещей просто не было. Точнее, если все ценности, которые хранились в сейфах, сложить, точнее, сгрести в одну-две комнаты, то и для новинок место освободится, но наводить бардак ради подобного я не собирался. Проще разместить добытое из хранилища древних в отдельном помещении и уже после, разбирая артефакты, заполнять ими сейфы. И это я не беру во внимание драгоценные металлы. Делить это, понятное дело, останется здесь, а вот серебро, золото, платина, да и драгоценные камни отправятся в имперский банк. Можно и продать, конечно, но денег сейчас хватает, так что пусть будет неприкосновенный запас. Само помещение было размером с баскетбольную площадку, хорошо освещено и уже заставлено стеллажами. Пока что поднятые со дна океана артефакты располагались на стеллажах, которые стояли отдельными группами. Одна группа, одна ячейка хранилища. Совмещать их мы пока не стремились, то есть располагать отдельно мечи, ножи, бижутерию и тому подобное было просто глупо, так как некоторые артефакты наверняка работают в паре с другими. Это я сейчас про магические артефакты, а ведь в ячейках хранилища наверняка лежали и простые вещи, типа реликвий рода, которые от магических артефактов довольно сложно отличить. Хотя, пожалуй, поправлюсь, магические артефакты трудно отличить от простых вещей. В общем, перемешивать найденное в разных ячейках было, как я и сказал, глупо, шанс разобраться во всех этих артефактах и так невелик, а если мы их еще и перемешаем, то он и вовсе будет потерян. Пора искать специалиста по артефактам древних, вздохнул я. Это не проблема, ответила стоящая рядом Атарашики. У Аматеру есть свои специалисты. Стояли мы на входе в помещение, оглядывая ровные ряды стеллажей, большая часть из которых уже была заполнена. У нас и такие слуги есть, удивился я. Вот прям спецы, не хуже сакураев, кивнула она. Да ладно, не поверил я. Вот прям не хуже, сакураи были очень хорошими археологами, вздохнула Атарашики, что накладывало на них ряд ограничений. Сильно сомневаюсь, что все свободное время они отдавали изучению истории. А вот у нас, у Аматеру, я имею в виду, есть два профессора, которые все свое свободное время отдают изучению чего-то нового. Они, кстати, живут здесь, в Такусиме. Оба преподают в Такусимском государственном университете. Один занимается чисто историей древних, культура, социология и тому подобные вещи. Именно он помогал мне с картой, а второй специализируется на артефактах, не только бахирных, но и вообще всем, что успели создать древние. Тебя послушать, хмыкнул я, так они реально не хуже сакураев. Я не знаю, так ли это, Синдзи, посмотрела она на меня, не разбираюсь в данной теме. Сакураи, несомненно, известны, но как по мне, только из-за их возраста и сферы деятельности. Подобных специалистов в их возрасте крайне мало, а уж с их достижениями, так и вообще, не знаю, может, такие и есть. В любом случае, я не склонна считать, что знания сакураев уникальны, а Акимаэда профессора не только по должности, но и по званию. Они не археологи, как сакураи, но здесь, обвела она рукой помещение, им это и не нужно. Я тебя понял, произнес я, вновь осмотрев ряды стеллажей. Свяжись с ними, пусть приступают к изучению этого, и уже повернувшись в сторону выхода, замер. Маэда и Аки, это случайно не те два забавных старичка-профессора, которые по совместительству ветераны, стрелки? Они самые, улыбнулась Атарашики. Я с ними встречался только один раз, при знакомстве со слугами рода, когда только стал Аматеру, но запомнил. Реально профессора, преподающие в университете, примерно ровесники Атарашики, но при этом ветераны, стрелки, которые и бахиром-то занялись просто для того, чтобы добавить к жизни пару десятков лет. Весьма практичный подход к делу. Ясно. В общем, зови их, произнес я, выходя из помещения. Под поместье я спустился, в общем-то, просто из любопытства. Было утро, время завтрака еще не пришло, вот и решил сходить посмотреть на свои трофеи. В Такусиму мы прилетели вчера ближе к ночи, вся наша семья, плюс друзья Казуки. Сегодня должны прибыть уже мои друзья, но это, опять же, вечером. А вот на день у меня было запланировано лишь одно дело – забрать подарок Казуки у кузнеца. Чем занять себя все остальное время, я даже не представлял. Наверное, стоит просто отдохнуть, с делами у меня, вообще все в порядке. И в плане их наличия, и в плане выполнения. Они есть, скучать не приходится, но все идет своим чередом. Никаких форс-мажоров, разве что свадьба. Вот уж к чему я даже не знаю, как относиться. Нарика, на мой мужицкий взгляд, вообще понемногу с ума сходит. Например, пару дней назад она прочитала мне трехчасовую лекцию о правилах оформления пригласительных писем. Три, мать его, часа. Я уж даже боялся спросить, что именно ей от меня надо, ради чего эта лекция. Как выяснилось, она просто хотела уточнить цвет клематиса, которым будут оформлены письма. Цветок клематиса, если что, это монрода Аматеру. В общем, если она и здесь, в Такусиме, где мы ради дня рождения Казуки, начнет мне мозг выносить, я могу и сорваться. после завтрака отправился к кузнецу. О встрече мы договорились еще позавчера, так что меня должны ждать. Добро пожаловать, Аматеру-сан, добро пожаловать. Приветствовал меня парень за стойкой продавца. Меня зовут Хифуми, я сейчас позову деда. Рыжий парень, примерно лет 18, недолго думая, умотал куда-то вглубь дома, оставив меня одного. Даже поздороваться в ответ не дал. Вернулся через 3 минуты, причем из прохода, ведущего в кузницу, он выбежал пригнувшись, уворачиваясь от пролетевшей над головой железной чушки. Сурово, он тебе не Бентли, ушлепок мелкий. Раздался из прохода приглушенный крик кузнеца. Бегом за прилавок, заняв прежнее место и все так же улыбаясь, парень произнес: прошу прощения, дед порой бывает невыносим. Он сейчас поднимется. А кто не Бентли? Поинтересовался я. Улыбка парня стала несколько напряженной. Да так, произнес он, это наши семейные шутки. Надеюсь, это не я, произнес я, улыбнувшись. Нет, нет, конечно, не вы, зачастил он. Вы определенно не меньше, чем Мазерати. Это не ты, случайно автомастерскую держишь? Покачал я головой. Я, ответил он слегка удивленно. Говорят, ты ушибленный на всю голову уличный гонщик, слегка преувеличил я то, о чем мне говорил его дед. Ну или не слегка. Хе-хе, засмущался он. Ну что вы, то есть я не ушибленный. Кто такое вообще мог сказать? В этот момент появился его дед. Аматеру-сан, поднял он руку в приветствии. Рад вас видеть. Если этот убогий успел ляпнуть какую-нибудь ерунду, только скажите, я ему живо хвост накручу. Процедил он, бросив при этом взгляд на парня. Хе-хе, так я подстригся, улыбнулся нервно Хифуми. Так и я метафорически, отвесил он подзатыльник внуку, после чего покачал головой. Послали боги внука. За мечом мы спускались по узкой лесенке в подвал дома, где располагалась кузница Каруиханмы. Вполне себе современная, к слову, пара горнов, ну или как это называется, несколько станков, несколько наковален. На дальней от входа стене было свободное пространство, где на крючках висели 4 катаны. Вот одну из них, самую нижнюю, Каруиханма и взял. Ножны Руми делала, произнес он, подходя ко мне, в свободное от работы время. Прошу, примите в качестве подарка имениннику. Закончив говорить, кузнец поклонился, протягивая мне катану, которую он удерживал в 2 руках. Несомненно, Каруиханма-сан, кивнул я, принимая меч в простых черных лакированных ножнах. Аруми-сан, получается, не только бизнес-леди. Искусство создания ножен для нее лишь хобби, ответил Каруиханма. Но несмотря на это, качество ее изделий на высшем уровне. Она их по старой технологии делает, с обращением к богам, стихиям, различным ритуалам и тому подобное. Блажь, конечно, ну так потому и хобби. Просто ножны делать ей неинтересно. С какими такими ритуалами? Спросил я подозрительно. У меня в этом мире уже любые ритуалы подозрения вызывают. Без понятия, пожал он плечами. Я с ножнами не работаю. Танцы голые с бубном при луне, завывание в храме, 1000 поклонов куску дерева, ну или что там еще эти сумасшедшие придумали. Вы серьезно? Спросил я осторожно. На всякий случай. Что, боги? Конечно, нет, Аматеру-сан. Взлетели его брови. Да она максимум материалы в храм относила. Руми не настолько сумасшедшая. Фух, значит, обычные ритуалы, которые японцы в моем прошлом мире любили. Чуть выдвинув из ножен клинок, полюбовался на блики стали, после чего задвинул его обратно. Понять, насколько крута работа кузнеца, я не способен, не разбираюсь в этом, так что остается полагаться на общественное мнение, которое превозносит Каруиханму. Благодарю, Каруиханма-сан, чуть поклонился я. Всегда пожалуйста, Аматеру-сан, поклонился он в ответ. Больше мне здесь оставаться незачем, так что можно и прощаться. Что ж, начал я, но был прерван очень серьезным кузнецом. Аматеру-сан, поклонился он еще раз. Простите мне мою наглость, но я не могу упустить такую возможность, после чего вновь склонился в поклоне. Прошу, позвольте взглянуть на ваш меч. Как и требовал от меня Цуцуи, я повсюду таскаю с собой чехол с катаной, так что и сейчас он был со мной. Понять интерес кузнеца к настолько легендарной вещи можно, но, и чем он вас так заинтересовал? Спросил я. До меня дошли слухи, что это Каюби, ответил он. Легендарный меч, переживший бой с кицуне. Вот это и странно, откуда у него доступ к подобным слухам. А, точно, он же с аристократами постоянно общается. Перехватив подарок Казуки правой рукой, дернул левым плечом, на котором висел чехол с мечом. «Только упакуйте его обратно», — произнес я с улыбкой. «Конечно, Аматеру-сан», — ответил он, двумя руками принимая от меня катану. «Честно говоря, не знаю, что в ней может быть интересного», — пожал я плечами. «Любопытство кузнеца», — ответил Каруи-ханма, осторожно вынимая меч из чехла, а сам чехол кладя на стоящий рядом стол. «Вы знали, что в Такусиме очень любит оспаривать различные легенды, где участвуют представители вашего рода?» — спросил он, проводя пальцами по ножнам. «Например, считается, что тот бой с девятихвостым произошел не на каком-то там небольшом безлюдном островке, а на Сикоку. А сам конфликт разгорелся из-за меча, что выковал другой кицуне, живший неподалеку от Такусимы. Вроде как глава лисьего клана пытался затащить кузнеца к себе, чтобы тот делал мечи только им, а он возьми и выкуй очередной шедевр, который подарил главе вашего рода». Произнеся это, Каруи-ханма медленно выдвинул меч из ножен. А некоторые любители мифов и легенд даже утверждают, что тот кузнец уже состоял в клане кицуны и меч выковал вопреки воле своего главы. Лет 15 назад один режиссер, выходец с Сикоку, даже пытался фильм об этом снять, но что-то у него там не заладилось. «Интересное мнение», — улыбнулся я вежливо. «Так-то мне плевать было, я всегда мечтал повторить», — запнулся он, — «выковать меч главе рода Аматеру. Шедевр, что затмит славу Каюби», после чего резко убрал меч в ножны и поднял на меня взгляд. «Это был интересный опыт. Это он на Каюби, и что там интересного? Рад, что смог вам помочь», — произнес я. «Ну а я вам благодарен», — поклонился он, после чего начал убирать катану обратно в чехол. «И да, этот меч не для вас. Поверьте кузнецу, он выкован совсем для другой руки. Поместье буквально ожило с приездом моих друзей. Одна только Мизуки и ее бледное подобие, но все-таки подобие, Тейджа умудрялись наводить шороху и поднимать всем настроение. Рейден Саника, Шина, Таримазу, Нарика, вроде и не так уж много людей, но искренне улыбаться я стал чаще. Не стоит забывать и о Рейке с Казуки и его друзьями. Последние, правда, сильно стеснялись от такого обилия красоток, но со временем все-таки влились в компанию. Не в последнюю очередь из-за того, что им не тыкали постоянно в лицо тем, что они простолюдины. Раха, оказавшись в компании такого количества сверстников, плюс-минус сверстников, тоже изображала из себя стесняшку, что было еще одним поводом улыбнуться. А вот Эрна чаще проводила время с Атарашики. «Сам день рождения мы отметили именно в такой компании, Аматеру и их близкие друзья. Подарки не стали складывать в одну кучку для проверки СБ, а сразу, не отходя от кассы, дарили Казуки. Я был последним», преподнеся своему воспитаннику обшитый клематисом чехол, в котором лежала и сама катана. То, с какой осторожностью и благоговением он вынимал меч, вызывало улыбку и удовлетворение, я определенно угадал с подарком. Вынимать клинок из ножен он не стал, просто осмотрел меч, приложил его к груди и глубоко поклонился. «Главное, не забывай», — произнес я с улыбкой, — «меч — это в первую очередь инструмент, не стоит ему поклоняться. Никогда», — произнес Казуки с серьезной миной, — «он будет служить, служить только одному человеку». Я даже несколько растерялся от подобного ответа, благо что ситуацию спас Тейджа. «Этот мелкий реально стрёмный тип», — заметил он, сидя за праздничным столом и уплетая данго. Ну а на следующий день состоялось официальное мероприятие в честь дня рождения Казуки. Проходило оно в здании мэрии, и помимо местной аристократии на нем присутствовали и многие другие аристократы страны. Перечислять всех я смысла не вижу, но топовые рода страны там были, как и семейство моих друзей, ну и Шмидты, и Токугава, и много, короче, кто был. А ведь скоро наша с Нарико свадьба, на официальной части которой будет еще больше народа.